Безопасное убийство. Почти никакого риска, если человек знает, на что идет. Венке-Бенке знала. И она забрала книгу. Это была подпись, Ингвар. Но никто этого не заметил. Никто не понял, что это значит. И в следующий раз девочка упрямо изгибалась, не желая надевать распашонку. Ингер Йохана никак не удавалось продеть правую руку в рукав. И Рагнхиль начала кричать: «Дай я!» — попросил Ингвар и подошел поближе. Ингер Йохана села на крышку унитаза, поставив локти на колени, закрыв лицо руками. В следующий раз она зашла дальше, подошла ближе. Казалось, Ингер Йохана рассуждает сама с собой. Она говорила тихо и заметнее, чем обычно растягивала слова. Ингвар надел на Рагнхиль чистую пижаму, и та увлеченно залепетала, когда он уложил ее животом на руку и прижал к себе. «В следующий раз», — сказала Ингер Йохана, не собираясь подниматься. Она выбрала Вегарда Крога, которого она презирала, на которого, наверное, ужасно злилась. Он изводил ее долгие годы, высмеивал все, что она делала. Венке-Бенке знала, что эти его высмеивающие компании укажут на нее. Она ударила себя ладонью по лбу. Это не четкий след. Конечно, нет. У него было много врагов, но все-таки... Наконец она поднялась, улыбнулась, целую дочку в макушку. И потом она сделала смелый шаг, убила соседа, позвонила в полицию. Втянулась в расследование. Она вошла в свет прожекторов, Ингвар. И стоит в середине светового конуса, в самом центре. И она этим наслаждается. Она указывает на нас пальцем и знает, что победила, закончила она. Победила? Почему это она победила? Теперь мы знаем, что... Она шикнула на него и прижала палец к губам. Потом погладила Рагнхиль по шее. «Она спит», — прошептала она. «Будь другом, уложи ее в кроватку». Ингер Йохана вышла в гостиную, достала из углового шкафа бутылку вина и открыла ее. Взяла самый красивый бокал, хрустальный, который раньше стоял у бабушки с дедушкой на даче. Много лет назад у нее было 4 таких бокала, больших, с тонкими золотыми полосками по ободку. 3 разбились. Последним она никогда не пользовалась. Раз в месяц она его доставала, протирала пыль и изучала рисунок в свете люстры. Он напоминал ей о лете и купании в море, о дедушке, который сидел на террасе со сладким белым вином в бокале, покрасневший от солнца и счастья, с крошками кекса, застрявшими в бороде. Он обычно давал ей попробовать. Она чуть мочила кончик языка и сплевывала с гримасой. Он каждый раз смеялся и давал ей лимонад, даже если была не суббота. Она подняла бокал, повертела его в пальцах. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что она выиграла?» — спросил Ингвар, появляясь в дверях. «Она спит?» Он кивнул и остановился, заметив, какой бокал она выбрала. Он взял в кухне другой и налил себе вина. «Что ты имеешь в виду?» — повторил он. «Мы знаем, что это она. Мы знаем, где нам искать. Так или иначе, у тебя не получится», — сказала она, делая глоток. «Что ты имеешь в виду?» Его бокал стоял на столе. Он так к нему и не притронулся. Ингер Йохана повернулась к окну. Сад со снежными кляксами, разбросанными по желтой прошлогодней траве, выглядел печально и неуютно. Фонари на улице Хеугес наконец-то вкрутили новые лампочки. Человек в желтом дождевике выгуливал собаку, он спустил ее с поводка, и она металась из стороны в сторону, опуская морду к земле. Собака остановилась возле старого гольфа Ингер Йоханне и подняла заднюю лапу. Она стояла так долго и потом, лая, снова унеслась за своим хозяином. «Она была во Франции», — напомнила она, — «когда убили Вибеке Хайнербак и когда в лесу убили Вегарда Крога». «Кажется, ты совсем об этом забыл». «Конечно, нет», — сказал он с легким раздражением в голосе. «Но мы с тобой оба знаем, что она не могла там быть».